Сказка о хитрых евреях. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи, обыкновенные евреи, для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей. Порядок был такой: как только коренное население станет обнаруживать недовольство бытием своим, из наблюдательных за порядком пунктов со стороны их благородий раздается чарующий надеждами зов: «Народ, приблизься к седалищу власти!» Народ привлечется, а они его совращать. Отчего волнение? Ваше благородие, жевать нечего. А зубы есть еще? Маленько есть. Вот видите, всегда вы ухитряетесь что-нибудь доскрыть от руки начальства. И ежели их благородие находили, что волнение усмиримо посредством окончательного выбития зубов, то немедля прибегали к этому средству. Если же видели, что это не может создать гармонии отношений, то обольстительно добивались толку. «Чего ж вы хотите? Землица бы!» Некоторые в свирепости своего непонимания интересов государства шли дальше и клянчили леформов бы каких-нибудь, чтобы, значит, зубья, ребра и внутренности наши считать вроде бы как бы нашей собственностью и зря не трогать. Тут их благородие и начинали усовещевать. Эх, братцы, к чему эти мечты? Не о хлебе едином сказано, и еще сказано: забитого двух небитых дает. А они согласны. Кто? Небитые-то. Господи, конечно, к нам в третьем году после Успенья англичане просились, во как! Сошлите, просят, весь ваш народ в Сибирь, а нас на его место посадите. Мы, говорят, вам и подати аккуратно платить будем, и водку станем пить по 12 ведер в год на брата. И вообще... Нет, говорим мы, зачем же? У нас свой народ хорош, смирный, послушный, мы и с ним обойдемся. Вот что, ребята, вам бы лучше, чем волноваться зря, пойти бы до жидов потрепать, а? К чему они? Коренное население подумает, подумает, видит: нельзя ждать никакого толка, кроме предначертанного начальством. И решается: ну и найдати, ребя, благословяс. Разворотят домов полсотни, перебьют несколько еврейского народу, и, устав в трудах, успокоятся в желаниях. А порядок торжествует. Кроме их благородий, коренного населения и евреев, для отвода волнений и угашения страстей существовали в оном государстве добрые люди, правозащитники, и после каждого погрома, собравшись всем своим числом, 16 человек, заявляли миру письменный протест, хотя евреи суть тоже русские подданные, но мы убеждены, что совершенно истреблять их не следует, и сим со всех точек зрения выражаем наше порицание неумеренному уничтожению живых людей, гуманистов, фитоедов, Иванов, Кусайгубин, Тарапыгин, Крикуновской, Осип Триухов, Грохало, Фигофобов, Кирилл Мефодиев, Словотеков, Капитолина Колымская, подполковник в отставке «Не пей пиво», присяжный поверенный Нарым, Хлопотунский, Притулихин, Гриша Будущев, 7 лет, мальчик. Итак, после каждого погрома, с той лишь разницей, что Гришин возраст изменялся, да за Нарыма, по случаю неожиданного выезда его в одноименный город, Колымская подписывалась. Иногда на эти протесты отзывалась провинция. «Сочувствую и присоединяюсь», — телеграфировал из Дремова Раздергаев. Заторканный из Мямлина тоже присоединялся, а из Акурова, Самогрызов и другие. Причем для всех было ясно, что другие он выдумал для пущей угрожаемости, ибо в Акурове никаких других не было. Евреи, читая протесты, еще пуще плачут. И вот однажды один из них, человек очень хитрый, предложил: «Вы знаете что? Нет. Но так давайте перед будущим погромом спрячем всю бумагу и все перья, и все чернила, и посмотрим, что они будут делать тогда, эти 16, и с Гришем». Народ дружный, сказано, сделано, скупили всю бумагу, все перья и спрятали, а чернила в Черное море вылили и сидят, дожидаются. Но долго ждать не пришлось. Разрешение получено, погром произведен, лежат евреи в больницах, а гуманисты-правозащитники бегают по Петербургу, ищут бумаги, перьев нет, бумаги нет, перьев нигде, кроме как в канцеляриях их благородий. Оттуда не дают. «Ишь вы, — говорят, — знаем мы, для каких целей вам это надобно. Нет, вы обойдетесь без этого». Хлопотунский умоляет: «Да как же! Ну уж, — говорят, — достаточно мы вас протестом обучали. Сами догадайтесь. Гриша, ему уже 43 года минуло, плачет. «Хочу протестовать, а не на чем!» Фигофобов мрачно догадался: «На заборе бы, что ли!» А в Питере и заборов нет, одни решетки. Однако побежали на окраину, куда-то за бойни, нашли старенький заборчик, и только что гуманистов первую букву мелом вывел вдруг: «Якобы с небес спустясь, подходит городовой и стал увещевать. Это что же будет? За эдакое надписание мальчишек шугают, а вы солидные будто господа. Ай-яй-яй-яй-яй». Конечно, он их не понял, думая, что они литераторы, из тех, которые под 1001 статью пишут. А они сконфузились и разошлись, в прямом смысле, по домам. Так один погром и остался неопротестован, а гуманисты-правозащитники без удовольствия. Справедливо говорят люди, понимающие психологию рас. Хитрый народ, евреи.